Глава 37. После судебных заседаний с присяжными я безумно хочу есть. Нужно постоянно быть настороже, так как сторона обвинения не дремлет, и трата энергии вкупе с волнением о своих собственных ходах неуклонно вызывает у меня голод, который приходит, как только судья занимает свое место, и растет во время утреннего заседания. К обеденному перерыву я мечтаю не о салате и супе, а о еде поплотнее, чтобы продержаться еще и дневное заседание. Я взял телефон и договорился с Дженнифер, Лорной и Сиско встретиться в ресторанчике на Union Station, где готовили отличные гамбургеры. Мы с Сиско набивали желудок, как положено, мясом, картошкой фри и кетчупом, а девушки глупили, пытаясь наесться салатами нисуаз и напиться холодным чаем. Говорили мало, Сиско доложил, что кто-то до чертиков напугал Трину Раферти, и она закрыла рот на замок. Но сейчас я тоже закрылся в себе. Как боксер, сидящий в своем углу, я думал не о предыдущих раундах и пропущенных ударах, а лишь о том, как вскочу, когда прозвенит гонг, и закончу сокрушительным нокаутом. «Интересно, они в принципе едят?» — спросила Дженнифер. Вопрос каким-то образом пробил мою броню, и я взглянул на нее, пытаясь понять, что пропустил и о чем она вообще говорит. «Кто?» «Эти ребятки», — кивнула она в сторону вокзала. Развернувшись, я бросил взгляд через дверь ресторана в огромный зал ожидания. Там, в первом ряду, на кожаных мягких стульях, сидели ребята Мои. «Если и едят, то я никогда не видел», — сказал я. «Хочешь поделиться салатиком?» «Не похоже, что они питаются салатиками», — заметила Лорна. «Хищники все-таки», — добавил Сиско. Я жестом подозвал нашу официантку. «Микки, не надо», — попросила Дженнифер. «Не паникуй», — успокоил я и сказал официантке, что мы хотим оплатить счет. Пришло время возвращаться. Дневное заседание началось без опозданий в час дня. Уитон снова взошел на свидетельскую трибуну, хотя выглядел уже не таким бодрячком, как утром. У меня закралось подозрение, уж не поднимал ли он свой дух, готовясь к дневному заседанию при помощи мартини. Может, его отчужденный вид служил всего лишь прикрытием для привычки выпить? Уитон был нужен, чтобы логически перейти к другому свидетелю. Все мое дело строилось как цепочка из взаимосвязанных свидетелей, где один прокладывал дорогу другому. И теперь настала очередь Уиттона подготовить почву для человека по имени Виктор Хенсли, начальника охраны отеля «Беверли Уилшер». «Добрый день, детектив Уиттон», — весело начал я, совсем не напоминая того адвоката, который зверствовал во время утреннего заседания. «Давайте обратим внимание на жертву этого ужасного преступления, на Глорию Дейтон. Вы со своим напарником в ходе расследования проследили ее перемещение до момента совершения убийства?» Уиттон сделал вид, что поправляет микрофон, тем самым выручил некоторое время и подумал над ответом, что мне польстило. Выходит, он был настороже и искал подвох в самых простых вопросах. «Да, мы составили хронологию передвижения жертвы, и ближе ко времени убийства все больше и больше интересовались деталями». Я кивнул. «Понятно. Вы проверили последний вызов, который она приняла той ночью?» «Да, проверили». «И поговорили с человеком, который регулярно подвозил ее на свидание, верно?» «Да, это Джон Болдуин, мы с ним беседовали. Ее последняя встреча была в отеле «Беверли Уилшер», верно?» Форсайт вскочил, выражая протест, защита, мол, тратит время, рассматривая хронологию событий, которая уже была установлена Уиттоном во время прямого допроса стороной обвинения. Судья согласилась и попросила меня либо осветить какие-то новые факты, либо переходить к другому вопросу. «Итак, детектив, как вы сообщили ранее, в ту ночь между подсудимым и жертвой произошла ссора. Я прав?» «Если вам так угодно это называть». «А как бы вы назвали это?» «Вы говорите об инциденте непосредственно перед тем, как он ее убил?» Я посмотрел на судью и развел руки в притворном жесте изумления. «Ваша честь!» «Детектив Уиттон», — сказала судья, — «пожалуйста, избегайте столь пристрастных заявлений. Виновен или невиновен подсудимый, решать присяжным». «Приношу свои извинения, Ваша честь», — сказал Уиттон. Я повторил вопрос. «Да, они поссорились». «Ссора из-за денег?» «Да, Лакос хотел получить свою долю от клиента, а Глория Дейтон уверяла, что в комнате, куда он ее направил, клиента не оказалось». Я поднял палец, акцентируя момент, который он только что описал. А вы с напарником изучили эту несостыковку? Установили, кто был прав? Да, мы проверили, утаила жертва что-то от Лакоса или нет. Мы установили, что комната, куда Лакос ее отправил, была не занята, а имя, которое Лакос ей назвал, принадлежало постояльцу, который уже выписался. Когда Глория Дейтон пришла в отель, в номере никто не проживал. Лакос убил ее за то, что она скрыла деньги, которых у нее и не было. Я попросил судью исключить последнее предложение Уитмана из протокола, как предвзятое и неприемлемое. Лего согласилась и приказала присяжным не придавать этому значения. А я продолжил заваливать Уиттона новыми вопросами. «Детектив Уиттон, вы проверили, есть ли в отеле Беверли Уилшир камеры видеонаблюдения?» «Проверили, они есть». «Вы просмотрели записи той ночи, о которой идет речь?» «Да, мы обратились в офис охраны отеля и просмотрели видеоматериал». «Что удалось подчеркнуть из вашего просмотра, детектив Уиттон?» «На этажах камер нет. Но из того, что мы увидели на записях из фойе и лифтов, мы сделали вывод, что в комнате, куда ее послали, никого не было. Дейтон даже навела справки на стойке регистрации, и ей ответили «нет». Это видно на записи». «А почему эту запись не демонстрировали присяжным во время стадии обвинения?» Форсайт запротестовал, назвав вопрос дискуссионным и не имеющим отношения к делу. Судья Лего согласилась и поддержала протест. Однако сам вопрос и на этот раз был важнее ответа. Присяжные пожалели, что не увидели эту запись, неважно, имела она значение или нет. «Детектив», — продолжил я, — «как вы объясняете такое несоответствие? Андре Лакос договаривается о свидании в отеле Беверли Уилшир, а когда туда приходит Глория Дейтон, оказывается, что в номере никто не живет». «Я никак это не объясняю». «Вас это не волнует?» «Ну, конечно, волнует. Ну, не на все вопросы можно найти ответ». «Ну, тогда расскажите нам, что там, по-вашему, произошло?» Форсайт возразил на основании того, что ответ предполагает домыслы. Судья отклонила протест, сказав, что хочет услышать ответ детектива. «Если честно, у меня ответа нет», — произнес Уиттон. Я сверился с записями, чтобы убедиться, что ничего не забыл, а потом бросил мельком взгляд на стол защиты, может, Дженнифер что-то напомнит, но, похоже, я отстрелялся. Поблагодарив свидетелей, я сказал судье, что больше вопросов нет. К трибуне подошел Форсайт и попытался залатать прорехи, которые я вскрыл в стратегии обвинения. Уж лучше бы он спустил все на тормозах. Складывалось впечатление, что он забалтывает суд и удаляется от сути. Форсайт выяснил, что раньше Уиттон работал тайным агентом службы по борьбе с наркотиками и располагал несколькими конфиденциальными источниками, которые снабжали его информацией. Никто из осведомителей не связывался с ним по основному номеру полицейского участка, это было бы крайне необычно и чрезвычайно опасно. Всем информаторам давали номера личных телефонов, по которым устанавливалась связь. Все это звучало убедительно. Ничего не скажешь. Однако не имело ничего общего с обстоятельствами, в которых оказалась Глория Дейтон. И когда настал мой черед повторно произвести прямой допрос, мне не пришлось утруждаться, чтобы разбить его в пух и прах. Я даже не стал брать блокнот и подходить к трибуне. «Детектив Уиттон, как долго вы работали тайным агентом службы по борьбе с наркотиками?» 2 года, с 2000 по 2001. «Понятно. А номер сотового телефона у вас остался прежний?» «Нет, теперь я работаю в отделе убийств». «То есть номер у вас изменился?» «Да». «Понятно. А если один из информаторов, ну, из тех, что работали на вас в 2001 году, захочет вам позвонить?» «Ну, я перенаправлю этого человека к соответствующему следователю». «Вы не уловили суть вопроса. Как бы с вами связался этот старый источник, ведь прежний стандартный способ связи больше не существует?» «Но есть много разных способов. Например, позвонить на основной номер полицейского участка и попросить вас к телефону». «Я не знаю информатора, готового пойти на такой шаг». Уиттон понял, чего я добивался, и упорно не хотел сдавать мне этот раунд. Хотя это уже не имело никакого значения. Присяжные все поняли. Глория Дейтон спустя столько лет могла связаться с агентом Марко, только позвонив на основной номер. Я закруглился и сел на место. Уиттона отпустили, и я вызвал Виктора Хенсли. Этот свидетель был моим троянским конем. Его имя шло под номером 16 в исходном списке свидетелей, который сторона защиты представила перед началом процесса. Следуя судебному протоколу, имена в списке свидетелей снабжались кратким комментарием, кто этот человек и о чем будет давать показания. Это делается для того, чтобы противоположная сторона могла решить, сколько времени нужно на изучение и подготовку к показаниям свидетеля. Однако, поместив имя Хенсли в список, я не хотел, чтобы сторона обвинения раскусила мою истинную цель. А цель заключалась в том, чтобы с его помощью приобщить записи с камер наблюдения в отеле «Беверли Уилшир» в качестве вещественного доказательства. Поэтому я внес информацию по роду деятельности Хенсли и охарактеризовал его как подтверждающего свидетеля. По моему плану, Форсайт и Лэнгфорд посчитают, что Хенсли просто подтвердит номер, в который отправилась Глория Дейтон в ночь смерти, никто не снимал. Позвонив Хенсли непосредственно перед судом, Сиско выяснил, что за время до судебной стадии Лэнгфорд заглянул в отель лишь однажды, а Форсайта наш свидетель вообще в глаза не видел. Все это сулило только хорошее. А когда Хенсли взошел на свидетельскую трибуну с приличной кожаной папкой с записями в руках, стало ясно, возникли отличные шансы не только выдержать тот темп, который я задал с утра с Уиттоном, но и ускорить его. Хенсли, вылитому копу, было около 50. После того, как он присягнул, я быстро пробежался по его биографии. Бывший детектив отдела полиции Беверли-Хиллз вышел в отставку и занял пост в охране отеля Беверли-Уилшир. Затем я спросил, провела ли охрана отеля собственное расследование событий, имевших место за несколько часов до убийства Глории Дейтон. «Да», — ответил он. «Когда мы поняли, что отель косвенно причастен к этой ситуации, мы все проанализировали». «А лично вы принимали участие в расследовании?» «Да, принимал. Более того, я за него отвечал. Я задал Хенсли ряд вопросов и получил ряд ответов, которые обрисовали, как он работал с сотрудниками полиции, и подтвердили, что тем вечером Глория Дейтон вошла в отель и постучала в дверь одного из номеров. Хенсли также подтвердил, что номер, куда она постучала, был пуст, и никто в нем не проживал. Все, мой троянский конь проник внутрь, и пришло время начинать работу. Итак, давайте с самого начала. Обвиняемый заявил полиции, что вероятный клиент позвонил из Беверли Уилшир и сказал, что находится в том номере. Такое возможно? Нет, в той комнате не было постояльца. А мог кто-нибудь попасть в номер и сделать оттуда звонок? Не исключено. Тогда у него должен был быть ключ. Электронный ключ? Да. Вы проверяли, останавливался ли там кто-нибудь в предыдущую ночь? Да, мы все проверили. Действительно, за ночь до этого, в субботу, в номере останавливались. В отеле проходило свадебное торжество, и невесту с женихом провели ночь в том номере. Когда они выписались? Должны были выехать в полдень, но попросили перенести на более позднее время, потому что улетали вечерним рейсом на Гавайи. Мы с радостью предоставили им такую возможность, все-таки новобрачные. Согласно нашим записям, они уехали в 16:25. В номере они оставались, вероятно, до 16:15 или около того. Получается, номер был занят примерно до 16:45, а потом его никто не заказывал до воскресной ночи. Все верно. Из-за позднего выезда он не числился в списке доступных номеров, потому что его не успели бы убрать. А если бы кто-то получил доступ в тот номер, забрался бы в него как-нибудь, то смог бы воспользоваться телефоном и позвонить? Полагаю, да. А мог ли пройти в номер звонок не из отеля? Политика нашего отеля такова, что ни один звонок не перенаправляют в номер, если звонящий не называет постояльца по имени. Нельзя просто позвонить и попросить, например, номер 1210. Нужно знать имя, и постоялец должен быть зарегистрирован, поэтому ответ на ваш вопрос нет. Такой звонок не прошел бы. Я задумчиво кивнул. Как звали новобрачных, которые останавливались в номере? Дэниел и Хенсли открыл желтую папку и сверился с записями, и Лора Прайс. Но когда предположительно происходили данные события, они уже были в пути на Гавайи. Ранее на процессе сторона обвинения предоставила видеозапись полицейского допроса обвиняемого Андре Лакосса. Вы с ней знакомы? Нет, я ее не видел. Я получил разрешение судьи снова воспроизвести часть допроса на большом экране. Тот отрывок, когда Андре Лакосс говорит детективу Уиттону, что примерно в 4:40 перед убийством получил звонок с неопределяемого телефона от некоего Дэниела Прайса. В качестве меры предосторожности он попросил обратный номер, и звонящий сообщил ему телефон и номер в Беверли-Уилшир. Лакос уверял, что перезвонил в отель, попросил соединить с номером Дэниела Прайса, и его соединили. Потом они договорились об оказании эскорт-услуг на вечер, а Жизель Деллинджер должна была эти услуги предоставить. Выключив запись, я посмотрел на Хэнсли. «Мистер Хэнсли, в вашем отеле есть данные о входящих звонках?» «Нет, только об исходящих, потому что их записывают насчет постояльцев». Я кивнул. «Как можно объяснить, что мистер Лакос знал нужное имя и номер комнаты, когда звонил в отель?» «Я объяснить не в состоянии», — покачал головой Хэнсли. «А возможно, что из-за позднего выезда, который предоставили новобрачным, имя Дэниел Прайс еще фигурировало в списке гостей, которым пользовался оператор отеля?» «Возможно, но при выписке его имя удалили бы из списка гостей». «Это действие выполняется вручную или процесс компьютеризирован?» «Вручную. Когда постоялец выезжает, его имя удаляют из списка гостей на стойке регистрации». «Выходит, если сотрудник, занимающийся распределением на стойке регистрации, занят другой работой или другими гостями, этот процесс мог задержаться, верно?» «Ну, такое могло случиться». «Такое могло случиться», — повторил я. «А разве 3 часа дня не время заезда в вашем отеле?» «Да, это так. И обычно на стойке регистрации в это время полно народа». «Ну, все зависит от дня недели. В воскресенье обычно бывает немного людей». «Но вы правы, на стойке регистрации могла быть куча работы». Я почувствовал, что присяжные заскучали. Пришло время открыть лазейку в животе троянского коня. Время выйти из тени и броситься в атаку. «Мистер Хэнсли, давайте пройдем немного дальше. По вашим словам, собственное расследование, проведенное отелем, подтвердило, что жертва, Глория Дейтон, вошла в отель тем вечером, 11 ноября. Как вы смогли это подтвердить?» «Мы просмотрели видеозаписи с наших камер и довольно быстро ее обнаружили». «И вы проследили, как она проходила по отелю, используя записи с разных камер, верно?» «Именно». «Вы захватили с собой в суд эти записи?» «Конечно, они со мной». Хэнсли вытащил из отделения кожаной папки диск и всем его показал. «Вы передавали копию этой записи следователям полиции?» «Детективы заходили на раннем этапе расследования и просматривали сырые материалы. Это было еще до того, как мы составили одну запись, отслеживающую женщину, которой они интересовались по всему отелю. Скомпоновали мы все позже, и материалы эти не скрывали. Однако за ними пришли всего пару месяцев назад». «За ними пришел детектив Уиттон или его напарник?» «Нет, приходил мистер Лэнгфорд из офиса окружного прокурора. Они готовились к суду, и он заехал, чтобы забрать, что у нас есть». Мне захотелось оглянуться на Форсайта, попытаться понять, видел ли он сам эту запись, потому что она, естественно, не всплывала ни разу ни в одном из списков документов. Но я не стал смотреть на обвинителя, так как не хотел, чтобы меня раскусили. «Вы видите мистера Лэнгфорда сегодня в суде?» — спросил я Хэнсли. «Да, вижу». Потом я попросил судью приказать Лэнгфорду встать, и Хэнсли его опознал. Лэнгфорд смотрел на меня глазами серыми и холодными, как январский рассвет. После того, как он снова сел, я развернулся к судье и попросил разрешения подойти. Судья жестом подзвала нас, при этом точно зная, о чем я поведу разговор. «Только не говорите, мистер Холлер, что у вас нет копии этих записей». «Именно так, Ваша честь. По словам свидетеля, материал находится в руках стороны обвинения уже 2 месяца, однако защите не предоставили ни одного кадра. Это прямое нарушение...» «Ваша честь», — вмешался Форсайт, — «я сам не видел этих записей, поэтому их забрал ваш следователь». Полным недоверия тоном произнесла судья. «Похоже, в этом вопросе она примет мою сторону». «Ваша честь, я не могу это объяснить», — пробормотал Форсайт. «Если хотите, допросите моего следователя без посторонних. Я уверен, объяснение найдется». «Но ведь обе стороны согласны, что жертва приходила в отель за несколько часов до смерти». «Разногласий по этому поводу нет, поэтому и причиненный вред минимален. Ущерба нет, Ваша честь, нарушений тоже. Предлагаю продолжить работу над делом». Я устало покачал головой. «Ваша честь, как мы можем знать, что нет ущерба и нарушений, если не посмотрим это видео?» Судья кивнула в знак согласия. «Сколько вам потребуется времени, мистер Холлер?» «Не знаю, смотря сколько материала. Час?» «Хорошо, в вашем распоряжении час. Можете воспользоваться конференц-залом. У моего секретаря есть ключ. Возвращайтесь на свои места, джентльмены». По пути к столу защиты я поднял глаза и увидел Лэнгфорда, пожирающего меня взглядом.